Мечта букиниста представляет. Глава вторая. В темноте. Если бы кто сказал Виму, что так бывает на самом деле, он бы не поверил. Светящиеся красные глаза — дурная метафора и только. Но глаза в темноте шахты и в самом деле светились, точно остывающие угли, тусклым багряно-красным светом. Существа из шахты медлили, остановились на самой границе света и тени, словно не могли решиться переступить невидимую черту. С каждым мгновением их становилось больше. Сперва Вим увидел лишь три пары глаз, но не успел он опомниться, как их стало больше десятка. И, похоже, это не предел. Топот множества ног, многократно усиленный эхом, звучал, как рев прибоя. Сквозь него пробивались и другие звуки — взвизгивания, хрипы и торопливое бессвязное бормотание. Вим отступил на полшага, всматриваясь в мельтешащие тени. Разглядеть, что это за существа, было сложно. Невысокие, едва ли выше пятилетнего ребенка, со странными пропорциями, не звериными, но и не человеческими. Из темноты показалась тонкая рука с узловатыми когтистыми пальцами. Бандерлоги. Вим тихо выругался. Противные карлики-людоеды из ущелья на реке. Меньше всего Вим ожидал, что придется снова с ними встретиться. Хотя чему удивляться? Ущелье не так далеко, а ходов, подземных туннелей и пещер здесь больше, чем дырок в швейцарском сыре. Не скалы, а настоящее решето. Карлики копошились, но нападать не спешили, словно ждали какого-то сигнала. Один из бандерлогов вдруг прыгнул вперед, или же его вытолкнули из толпы. Существо остановилось, раскачиваясь на кривых тонких ножках, и вытаращилось на Вима огромными глазами. Это продолжалось несколько долгих секунд, а затем бандерлог пронзительно завизжал и бросился обратно к сородичам. Остальные карлики заверещали. Их голоса походили на стрекот цикад, звучащий на особо противных для человеческого уха частотах. Вим вслушался, но, несмотря на познание в вавилонской глоссолалии, не смог разобрать ни одного слова. Мозг отказывался воспринимать эти звуки как речь, как не воспринимал крики зверей или птиц. Вим сжал в кулаке губную гармонику. Конечно, оружием ее не назовешь. В такие моменты он жалел, что не научился играть на гитаре или, на худой конец, на саксофоне. Саксофоном можно размахнуться. А на что годится гармошка? Так, плохой кастет. Вим покосился на белку. Девочка растерянно моргала, еще не понимая, что происходит. Но пальцы уже сомкнулись на рукояти ножа. Белка всмотрелась в темноту шахты, и ее глаза стали огромными, как плошки. Девочка дернулась, длинные косички хлестнули по щекам. «Красные люди!» «Они самые!» Вим взглянул на медведя. Но Вурл спал, несмотря на крики и визги, доносящиеся из шахты. «Сейчас его и пушками не разбудишь!» «Проклятие!» «Вот уж чья помощь совсем бы не помешала!» «Уходи немедленно!» — прошептал Вим. «Я задержу их. Несколько секунд у тебя есть. Беги же!» Противная девчонка не двинулась с места. Она подняла нож, держа оружие на уровне груди. На щербатом лезвии из черного камня сверкнул солнечный блик. «Я сказал, никуда я не уйду!» — огрызнулась белка. Голос был испуганным, но в нем прозвучали настолько жесткие нотки, что Вим сразу понял — спорить бессмысленно. Вим заскрипел зубами. Упрямая дура. Она не понимает, что против такой толпы у них нет шансов. Вопрос о том, смогут ли они отбиться, не стоит. Неясно, как долго они продержатся, прежде чем их разорвут на части. Если его расчеты верны, самое большее — секунд 15. Понимает, конечно. Белка чуть присела, словно изготавливаясь к прыжку. Худые плечи дрожали, хотя и не поймешь, от страха или от нервного возбуждения перед схваткой. Сейчас Белка совсем не походила на ту девчонку, которую Вим встретил на берегу реки. Лицо еще детское, но в уголках рта появилась незнакомая жесткая складка, из-за которой усмешка казалась острой, как лезвие ножа. Вим повернулся к бандерлогам. Сейчас он не мог сказать, сколько тварей собралось в шахте. Казалось, не меньше сотни. От блеска красных глаз рябило в глазах. «Ну и чего же они ждут?» И, видимо, прочитав его мысли, карлики с криками бросились навстречу. Живая волна ударила с такой силой, что Вим едва удержался на ногах. Он пошатнулся, размахивая руками, одновременно пытаясь наносить удары. Неважно, куда бить. Вокруг бурлила визжащая, воющая живая масса. Куда ни ткни, кулак найдет цель. Но толку никакого. Вим не мог размахнуться, и удары получались слабыми и вскользь. Карлики их даже не замечали. Вим словно угодил в центр живого смерча. Перед глазами замелькали перекошенные морды, вытаращенные глаза, оскаленные пасти. Удары, пинки и толчки сыпались градом. Одно из существ вцепилось в предплечье сильными пальцами. Повисло и попыталось ударить его ногами в грудь. Вим замотал рукой, пытаясь сбросить мерзкую тварь, но карлик цеплялся, как жертва кораблекрушения, за обломок мачты. Умрет, а не отпустит. Острые когти разодрали рукав и впились в кожу, оставляя глубокие царапины. Бандерлог верещал так, что заложило уши. Дыхание перехватило от запаха сырой шерсти, гнилого мяса и плесени. Извернувшись, Вим ткнул его пальцами в глаза. Гадкий визг оборвался на самой высокой ноте. Карлик разжал хватку и упал под ноги. Вим успел ударить его коленом в висок, но в тот же момент другой бандерлог схватил его за лодыжку. Вим и опомниться не успел, как на нем повисло с полдюжины карликов. Он упал на колени. Бандерлоги навалились, прижимая его к земле. Вим не мог вдохнуть. За массой тел карликов Вим не видел, как обстоят дела у Белки. Только по резким выкрикам и вою бандерлогов знал, что девчонка еще жива и сопротивляется. Но продолжалось это недолго. Вскоре крики девочки стихли. Вим закрыл глаза. Сейчас клыки бандерлогов вонзятся в горло, и все будет кончено. Глупый конец, но что поделаешь, смерть глупа сама по себе. Однако мгновение тянулось за мгновением, но смерть не спешила. Вим почувствовал, как множество маленьких рук подхватили его и подняли вверх. Бандерлоги торжествующе заулюлюкали. А затем его куда-то поволокли, передавая друг другу. Вим рискнул открыть глаза. Вокруг кишели карлики, мелькали их морды и когтистые пальцы. Не меньше десятка бандерлогов крепко держали его за руки, за ноги, за одежду. Вим чувствовал себя подобно Гулливеру, связанному лилипутскими веревками. «Сколько ни дергайся, а вырваться не получится». Карлики затащили его в шахту и устремились вглубь туннеля. Вим успел заметить, что другие твари несут тело Белки. Он не понял, жива девочка или нет. На ее лице и руках темнела кровь, но, возможно, это кровь бандерлогов. А затем темнота сомкнулась, и больше он ничего не видел. В лицо ударил сырой и затхлый воздух, смешиваясь с резкой звериной вонью. Вим попытался крикнуть, но смог выдавить лишь пару жалких хрипов. Карлики передвигались очень быстро. Бандерлоги не церемонились со своей ношей. Вима царапали, кусали и толкали. Говорят, в древнем Китае существовала, вернее, будет существовать чудовищная казнь, известная как смерть от тысячи порезов. Осужденному наносят множество маленьких надрезов, и тот умирает от потери крови. Виму же, похоже, грозила не менее ужасная смерть от тысячи царапин и укусов. Хорошо еще не били головой о каменные стены, хотя Вим сомневался, что ему на самом деле повезло. Перспективы маячили такие, что о быстрой смерти можно только мечтать. Невозможно сказать, как долго это продолжалось. По ощущениям, выходило, что не меньше вечности. Они поворачивали, спускались, а затем вновь поднимались. А потом Вим окончательно потерял чувство направления и перестал понимать, как глубоко они ушли под землю. Неожиданно бандерлоги остановились. Вима швырнули на каменный пол, но он почти не почувствовал удара. В голове клубился туман, мысли растворялись в нем, не успев появиться. В шахте было темно так, что Вим не мог разглядеть собственного носа, словно он оказался на дне гигантской чернильницы, сколько ни всматривайся, бестолку. Он мог закрыть глаза, и ничего бы не изменилось. В темноте ему мерещились мелькающие тени, чуть более густые и плотные, чем их окружение. Бандерлоги были повсюду. Вим их не видел, но взвизгивания, хрипы, вой не смолкали. На Вима упало что-то тяжелое и мягкое. Он заерзал, пытаясь выбраться из-под навалившегося груза, но не получилось. В ребра упиралось что-то острое, похоже на локоть. Протянув руку, Вим дотронулся до чего-то теплого и липкого. Кожа. И, кажется, кровь. На него бросили человеческое тело. Белка! Девочка не шевелилась. Вим на ощупь нашел ее шею. Пальцы не слушались, толстые и вялые, как разваренные сосиски. Тем не менее, он смог нащупать пульс, и не такой же слабый. Жилка на шее белки дрожала мелко и часто. «Жива!» Вим облегченно выдохнул. В тот же момент девчонка выгнулась и впилась зубами ему в ладонь. В другой раз Вим бы завопил благим матом. Зубы у белки оказались крепкими и острыми, но сил хватило лишь на сдавленный хрип. Вим дернул рукой, даже не надеясь освободиться. Чего-чего, а кусаться девчонка умела. Простая и грубая пища каменного века хорошо тренирует жевательные мышцы. К счастью, белка сразу разжала челюсти. «Вим!» — послышался голос. «Черт!» — только и смог проговорить он. Вим прижал ладонь ко рту, чувствуя солоноватый привкус. До крови ведь прокусила, будто мало ему бандерлогов. Белка приподнялась на руках и откатилась в сторону. «Ты жив!» — голос девчонки дрогнул. «Я видела, как они набросились на тебя. Я думал, они разорвали тебя на части». «Жив еще!» — проговорил Вим. «Хотя не знаю, стоит ли радоваться по этому поводу». Белка громко шмыгнула носом. Вим пододвинулся к ней ближе и обнял за плечи. Белка уткнулась лицом ему в грудь. Ее трясло, как в лихорадке. «Ну же, старушка, все не так плохо. Не бойся, ты же смелая. Ты же знаешь, главное не бояться». Он погладил ее по спине. Не так просто говорить слова утешения, когда сам не слишком-то в них веришь. Однако Вим заставил себя собраться. В таких ситуациях полезно напомнить тебе главное правило. Не паникуй, а остальное приложится. В конце концов, у него есть важное дело. Он не может позволить себе погибнуть. Он еще не спас Аску, принцессу каменного века, и не поквитался с Лорхи. Да и белка еще не нашла свое племя. Ведь это история, а история не может так глупо оборваться. Вим искренне верил, что в мире существуют неписанные законы, по которым и развиваются события. И один из этих законов гласил: «Любая история должна быть рассказана до конца». «Нас съедят», — сказала белка. Это был не вопрос. Девчонка заранее знала ответ, но надеялась, что Вим скажет «нет». Самим вопросом просила об этом. «Не знаю», — ответил Вим. «Но если бы они хотели нас съесть, то почему до сих пор не убили? С мертвецами возни меньше». Он замолчал. «А действительно, почему?» Так же и в самом деле проще. Для чего бандерлогам могли понадобиться живые пленники? «Слушай», — зашептал он, наклонившись к самому уху белки, — «предмет, фигурка медведя. Тебе удалось ее сохранить?» «Да». «Попробуй заглянуть в головы наших мохнатых друзей. Вдруг получится ими управлять?» Девочка в его руках вздрогнула. Вим не видел ее лица, но легко представил ужас, застывший в больших глазах. Белка еще не умела прятать свои чувства. «Нет», — выдохнула она, — «они... я не могу!» «Ну же», — сказал Вим, — «не бойся, нам нечего терять, а так может появиться шанс на спасение». «Ты не понимаешь, я заглядывал в их мысли, там...» Несмотря на шум, который издавали бандерлоги, Вим отчетливо слышал тяжелое дыхание девочки. «Хранитель рода здесь не поможет», — сказала она, чуть помедлив. «Он помогает управлять зверьми и птицами, а они не звери, хотя и не люди. Я могу видеть их мысли, чувствовать их, только ничего не могу с этим поделать. Но не это главное. В их мыслях есть кто-то еще. Кто-то ими уже управляет». «Да», — Вим нахмурился. «Интересно, кто же?» «Не знаю», — отозвалась белка. «Только он очень большой, очень сильный и очень голодный». От того, как белка произнесла последнее слово, Вима бросила в холодный пот. «А что, если их не убили только потому, что они предназначались неведомому повелителю бандерлогов, очень большому и очень голодному?» В таком свете дело принимало совсем гадкий оборот. «Знаешь, мне это не нравится. Надо выбираться отсюда. Бежать можешь?» «Наверное», — неуверенно сказала белка. «А ты?» «Не думаю», — честно признался Вим. «Но попытаться ведь стоит». «Но куда бежать? Я ничего не вижу. А вокруг они?» Белка снова всхлипнула. «Ну же», — ободряюще сказал Вим. «Разве это самое страшное, что с нами случалось? Мы прошли водопад. Мы победили чудовище. А знаешь, почему у нас все получалось?» «Потому что мы не сдавались. Почему же мы должны сдаваться сейчас? Мы еще живы, а значит, можем бороться». Вим прекрасно понимал, насколько глупо и неубедительно звучат его слова. Дешевый героический пафос. Но часто именно такие слова оказываются самыми действенными. Главное, чтобы белка ему поверила. Ведь чтобы осуществить невозможное, сначала нужно в него поверить. А затем... сделать первый шаг. Вим отпустил девочку. Опираясь руками об пол, он приподнялся на четвереньки. Уже неплохо. Он немного прополз вперед, пока не стукнулся головой о стену. Цепляясь за холодный влажный камень, поднялся на ноги. Половина дела сделана. Пусть голова и закружилась, а к горлу подступила тошнота. «Давай руку!» В тот же момент из темноты выпрыгнул один из карликов. Толкнул головой прямо в живот. Удар не сильный, но Вим не устоял на ногах. Еще двое бандерлогов навалились сверху, колотя по спине крошечными кулачками. Пронзительный визг резанул по ушам, заглушая крик белки. «Твари!» Вим схватил одно из существ за запястье, сильно дернул, одновременно переворачиваясь на бок и подминая карлика под себя. Послышался хруст, и рука бандерлога безвольно обмякла. Похоже, Виму удалось сломать ему кость. Вот только карлика это не остановило. Бандерлог вцепился зубами в рукав и повис точно бульдог. Тут же на Вима навалилась еще дюжина карликов. Он мог только скрипеть зубами. Вот и вся попытка к бегству. «Белка!» — прохрипел Вим. В ответ девочка лишь всхлипнула. Темнота вокруг забурлила, приходя в движение. Перед глазами замелькали жуткие тени. Вима снова подняли на руки и потащили дальше, вглубь черных туннелей. Но теперь... он знал конечную цель кошмарной гонки. Хозяин бандерлогов. Прошла еще вечность, полная тычков, ударов и укусов. Больше бандерлоги не останавливались, наоборот. Виму стало казаться, что они побежали быстрее, будто близость к цели придавала им силы. Впереди замаячило тусклое серое пятно. Карлики разразились торжествующими воплями. Они принялись скакать, подбрасывая свою добычу. Вима едва не вывернула наизнанку. Он чувствовал себя тряпичной куклой. Голова моталась со стороны в сторону. Не самое приятное ощущение. Кое-как Вим повернулся, щурясь и пытаясь понять, что же привело бандерлогов в такое возбуждение. Глаза так свыклись с темнотой, что даже слабое освещение оказалось для них настоящей пыткой. Вим крепко зажмурился, но не помогло. Свет пробивался сквозь сомкнутые веки, резал точно бритва. Несмотря на боль, Вим усмехнулся. Как банально! Свет в конце туннеля. Вот только не похоже, что этот свет положит конец его мучениям. Вим заставил себя открыть глаза. Пятно серого света дрожало и расплывалось по краям, но причиной тому были навернувшиеся слезы. Оно пульсировало, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах. Того и гляди, заполнит весь мир. Боль в глазах отступала, и, наконец, Вим стал различать чуть больше мельтешения теней. Но то, что он увидел, отнюдь не воодушевляло. Вокруг замелькали оскаленные морды бандерлогов, выпученные глаза, клыки и когти. Подобную картину мог бы написать и Иероним Босх в момент тяжелого похмелья. Карлики с криками устремились на свет, нырнули в него и остановились на самом краю пропасти. Желудок Вима судорожно сжался. Пара шагов, и все могло бы закончиться полетом в бездну. Карлики столпились на краю узкого скального уступа, крича и размахивая руками. Несколько уродцев начало торопливо спускаться, цепляясь за каменную стену и друг за друга. Похоже, они строили живой мост для добычи. Вим огляделся. Туннель вывел их в огромную пещеру. Не просто очень большую. Под каменными сводами мог бы уместиться целый город. Вим не смог оценить ее истинных размеров. Дальний край исчезал в дрожащем сумраке. Туннель, из которого они выбрались, был не единственным выходом. Вим заметил еще пару десятков туннелей, расположенных на разной высоте, и вокруг каждого суетились карлики. Но куда больше бандерлогов оказалось внизу, Вим даже приблизительно не мог оценить их количество. Настоящее живое море из копошащихся рыжих тел. И сейчас это море обернулось к нему. Карлики внизу громко загалдели. Откуда-то донеслись неритмичные глухие удары бубна. Вим заметил, что пол пещеры усеян костями. Если бы его попросили нарисовать ад со всеми чертями и демонами, картина вышла бы очень похожей. Не хватало только горящих костров и котлов с грешниками. К счастью, огня карлики не знали. Вим не понял, что служило источником света. Потолок пещеры был высоким, но не похоже, чтобы в нем имелись трещины и разломы, ведущие на поверхность. Да и слишком глубоко они забрались под землю. Повсюду виднелись огромные сталактитовые колонны. Толщиной они могли бы поспорить с особо древним дубом. Виму доводилось бывать в пещерах и раньше, но таких больших сталактитов он никогда не видел. Они напоминали гигантские оплывшие свечи с бледно-желтыми, блестящими от влаги подтеками. В центре пещеры раскинулось большое озеро. Черная и блестящая вода походила на нефть. На гладкой поверхности не было и малейшей ряби. Карлики потащили Вима к краю обрыва. Он подумал, что сейчас его бросят вниз в визжащую толпу. И хорошо, если он разобьется раньше, чем его тело начнут рвать на части. Но этого не случилось. Крепко удерживая его за руки и за ноги, карлики начали спускать Вима по живому мосту с ловкостью и мастерством настоящих воздушных гимнастов. Пару раз Вим срывался, но в последний момент бандерлоги успевали его поймать. Если когда-то Вим и мечтал почувствовать себя в шкуре акробата, то сейчас от подобного желания не осталось и следа. Казалось, еще немного, и его руки вырвут из суставов. Никакие американские горки не могли сравниться с закружившейся перед глазами безумной каруселью. Вим перестал понимать, где верх, а где низ. Вестибулярный аппарат попросту отключился. Наконец, бандерлоги остановились напротив глубокой скальной ниши. Вима швырнули на пол. Он не пытался подняться, смог лишь немного повернуть голову. Мгновение спустя следом за ним бросили и белку. Девчонка застонала и осталась лежать лицом вниз. Одежда ее была изодрана в клочья. Руки до плеч покрывали бесчисленные синяки и кровоточащие царапины. Но Вим заметил, что кулак ее сжат. Между пальцами блеснул серебристый металл. Карлики отступили, а затем принялись быстро заваливать вход в нишу тяжелыми камнями. Вскоре их скрыла темнота. Остались только крики и визг, словно доносящиеся из другого мира. Прямо из сердца ада. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.